Если бы я был котом, то, пожалуй, определил бы агрессивность как такое отношение одного существа к другому, которое содержит в себе некую угрозу его, другого существа, законным правам. И в природе, и в человеческих отношениях агрессивность одного существа может быть почувствована только другим. Вне оценки этого другого существа ее просто не существует. «Но человек», — снова встрял Гривастенький, «разве сам человек свою собственную агрессивность не ощущает? Что касается лично меня, то я ощущаю ее каждый день и ночь, и даже сию минуту», — встряхнул ушами, бородка победительно задрожала. «Это лишь доказывает, уважаемый В.Л., что вы имеете внутри себя, кроме себя, еще и другого, который вашу агрессивность способен осознавать, сдерживать и контролировать. О, если бы ему это всегда удавалось! Он у меня такой робкий, такой пугливый. Это уже отдельный разговор. Этот ваш другой, между прочим, вполне может поступать и наоборот, подогревать вас, наускивать. Вся сложность в том, что глубинные двигатели человеческого поведения чрезвычайно малодоступны сознательному самоотчету. Мы переживаем, мыслим и действуем, не замечая, не успевая заметить, как эти двигатели срабатывают. Стоп, ты глуп. Стоп, ты несправедлив. Стоп, ты злобен. Таких сигнальных устройств природа в нас не вложила, и вся надежда на то, что с обоюдной помощью мы дооборудуем себя сами. О, да-да. Переоборудование крайне необходимо. Кто-кто, а я такие вещи, если я осознаю в себе, то лишь каким-то катастрофическим задним умом. Поэтому нужно прежде всего постараться себя увидеть. Увидеть холодно, спокойно и беспристрастно, как факт, в ряду фактов. Каждый человек, полагаю я, должен знать о присущем ему заряде, его мощности, возбудимости и о степени сдерживания, о состоянии тормозов. О том, проявляется ли он преимущественно в виде открытого наступления или глубоко эшелонированной обороны, с предпочтением физического насилия или всевозможных его замен. Например, этот Гривастенький уже начал выводить меня из терпения. Стоп, ты нетерпима. Например, склонности перебивать говорящего. Получив, сам нарвался. Сеньор Ушастенький, вы, очевидно, какой-то выдающийся специалист по возбуждению агрессивности. Или насмешек, отстрел бичующей сатиры до простого подзуживания. Или морализирование, или кляузничество, или перемывание косточек, или насильственного чтения стихов, как видите, палитра довольно богатая. «Да, да, да, да!» — прочувствованно кивал бородкой Гривастенький, как будто и не получил только что щелчка по носу. «Потрясающее многообразие! Я тоже это всегда отмечал!» «Вот почему вместо слова «агрессивность» привычно неприятного, злобно звучащего хочется придумать какое-то другое, полегче и пошире. Какое? Воинственность, активность, наступательность, наступательная активность. Оборонительная активность, оборонительная наступательность. Трудно, правда? И все же понятно, что все это в основе одно. И вот уже другой вопрос, и самый важный. О направлении. Преимущественно вовнутрь, на себя, как, скажем, у Ганди или у Толстого, особенно под конец жизни. Или преимущественно вовне, как у Наполеона, Бернарда Шоу и почти всякого обыкновенного человека. Если вовне, то на какие излюбленные объекты? Ближних или дальних? На сильных или на слабых? На людей, на зверей, на предметы или на более или менее отвлеченные категории? С каким проникновением в самые верхние слои психики? Если вовнутрь, то в какой, опять-таки, форме? Активного недовольства собой или пассивной депрессии? Бессознательного телесного самонаказания через посредство болезней, таких как язва желудка или всякого рода неоправданных рисков, например, бешеной езды на мотоцикле, саморазрушение непосильной работы или с помощью алкоголя, курения и тому подобных посредств, угрызений совести, скрытых от самого себя или осознанных, неумеренной аскезы,